Но это я точно не знаю, грех на душу брать не буду. Может, поскользнулась, может, толкнул. Кто? Господи! Денис почувствовал, как жгучий мерзкий комок поднимается по пищеводу. Ему сейчас станет дурно от этого невыносимого запаха старости, от этой рассыпающейся старухи, от того бреда, который она так уверенно несет. Ну а где она утонула-то? В какой речке? В Москве, в какой еще? В Москве речки. Прямо перед мостом, там, где церковь эта, знаешь? Где пела-то она? Вот так стояла и полетела. Вверх? Денис почти совсем успокоился. Да бог с тобой, охульник! Вниз полетела. А холодно-то было. Вот она сразу и задохнулась, да утопла. А еще, говорят... Старуха загадочно улыбнулась, что брюхатой она была. Или брешут, а, матрос? Денис махнул рукой на полоумную старуху и стал открывать дверь. «Иди, иди!» — старуха даже подтолкнула его сзади. «Хотя, погодь!» Она неожиданно шустро прошла в комнату и вернулась с каким-то кулечком. «Тебя ж Денисом зовут?» Денис остановился и обернулся. Старуха сама себе кивнула. «А как же еще? Тут годков 7 шастал. Или поболее?» Сам обрюхатился, да рожу вон какую нажрал, и девку обрюхатил, да и загубил. Мудозвон хренов! Денис в изнеможении прислонился к отколотому косяку ее двери. Доведут сегодня его эти старухи, и, главное, ни одной нормальной соседки в этом доме престарелых, у кого бы толком узнать можно было хоть что-нибудь. Ты мне стену-то не подпирай, не упадет, небось. Вон, бери да иди отсель, пока не дала тебе чем-нибудь, поряхи по твоей!» Старуха протянула ему кулечек. «Что это?» «Смотри, смотри, а то скажешь потом, что я сперла половину. Это она тебе просила передать. Если говорить, что случится со мной, отдайте, Мария Демьяновна, этому!» Бабуся разошлась и подбирала слово покрасивее, чтобы еще припечатать Дениса, а он развернул тряпку, в которой оказался... Маленький целлофановый пакет. В нем без записки, без единого слова лежала пара маленьких золотых сережек, которые Денис подарил Алене на 30 лет. «Что смотришь? Больше ничего не было. Она было сунулась цепочку еще отдать. Да я ей говорю. А как крест на веревку повесишь да потеряешь? Что тогда?» «Точно, правильно». Еще он когда-то дарил ей тоненькую, закрученную золотую цепочку. «А, понял, что бабка не завирается. Че, поплохело, матросик? Рот-то разъявил, зенки вылупил». Денис сунул сережки в нагрудный карман и побыстрее ушел. Когда он громыхнул дверью лифта, из своей двери высунулась Тамара и застучала к бабке в дверь. «Кто?» Бабка уже успела запереть ее и накинуть цепочку. «Ты что, совсем сдурела?» «А что такое?» Невинно осведомилась Мария Демьяновна, недолюбливавшая Тамарку за скудоумие и, главное, за его ловкую симуляцию по надобности. «Когда это? Когда она это? Утопла? Ты что ему наговорила, мужику?» «Это тебе не мужик, а мудозвон, поняла?» «А потом, а чего я такого сказала? Я ж сон видела, я и этому из ментовки тоже сказала. А чего? Чего видела, то и сказала. От себя ничего не прибавила». «Ух ты, ты!» Тамарке было видно, очень обидно, что Алена, которая всегда ходила к ней за десяткой до завтра или позвонить, если у нее ломался телефон, отдала какие-то там сережки, цепочки этой свихнутой старухе. Да та еще столько времени молчала, и сколько бы они ни обсуждали, куда же делась Алена, ни разу не проболталась. «Ты, санитаров не боимся, писаем в штаны!» — подытожила Мария Демьяновна и захлопнула перед Тамаркиным носом дверь. Денис хотел застрелиться. Он даже приценивался к пистолетам в маленьком охотничьем магазинчике на Цветном бульваре. Приценивался так долго, что продавец сочувственно посоветовал ему лучше съездить на ВДНХ. Там и выбор побольше, да и подешевле. Как-то раз Денис сходил в церковь. Он все-таки нашел эту маленькую белую церковь с черными куполами и тонкими золотыми крестами на берегу Москва-реки, где пела Алена. Он постоял перед иконой, на которой Богоматерь больше всего была похожа на Алену, поставил свечку, которая никак не хотела держаться, в слишком большом отверстии, и какой-то мужичок, который целовал в это время икону, посоветовал ему: «Ты подпали свечку-то, да не здесь, с другой стороны».